— ответил я, бросая полотенце в корзину для грязного белья и предоставляя ей возможность принимать душ в одиночестве. Я подумал, что наш брак чем-то напоминал лондонский глаз. Это гигантское чертово колесо, расположенное на южном берегу Темзы. Даже когда кажется, что все тихо и ничего не происходит, там, наверху, в темноте, все время что-то движется и крутится. Глава 20. Не усложняй. Это стало жизненным кредо Эймона. Это первое, что тебе говорят в обществе анонимных алкоголиков. Ложь и хождение вокруг да около никогда не приведут ни к чему хорошему. Если ты хочешь когда-нибудь выздороветь, то не стоит ничего усложнять, Гарри. Перед нами, как на открытке, расстилалось графство Керри. На многие километры тянулись холмы и низины, поросшие травой, и единственной переменой пейзажа было серебристое застывшее озеро. Пейзаж не менялся до тех пор, пока не появились скалы, спускающиеся к морю. Море выглядело огромным, и казалось, что оно простирается не до американского континента, а до самого конца света. Эймон предупредил меня, что туристы наводнили всю его родину в надежде хорошенько оторваться в каждом пабе и ожидая за всяким углом проявлений кельтского мистицизма. А в маленьких гостиницах они ожидали встретить девушек, выглядящих как солистки ансамбля «Корз». Но единственным проявлением жизни, которое мне удалось обнаружить в этом диком краю, был комик, прибавивший несколько лишних килограммов с тех пор, как я видел его в последний раз. Они хотят закрыть шоу, Эймон. Понимаю, что сейчас не совсем подходящее время, чтобы тебе сообщать об этом, но я ничего не могу поделать. Их напугали наркотики. Другое дело, если бы ты пил беспробудно. Они могли бы представить все это как невинные проказы загулявшего парня. Для них быть алкоголиком даже клево. Они могли бы связать это с рекламой алкогольных напитков. Но наркотики — совсем другое дело. Меня выкинули? Вот так просто? Они не собираются возобновлять фиш по пятницам. Они хотят, чтобы ты помогал вести какой-то ночной зверинец. Грешный мир. Вместе с Гермионой Гейтс. Это та, которая все время демонстрирует свое нижнее белье? Именно. Он задумался на некоторое время. Под моими ногами в новеньких ботинках хрустела сладко пахнущая трава. «А как же ты, Гарри? Ты идешь со мной? Я не буду вести эту программу, если они не хотят брать тебя». Меня тронула забота Эймона. Но мне как-то не пришло в голову, что создатели веселенького и клевого шоу типа «Грешный мир» захотят пригласить такого невеселенького и неклевого режиссера, как я. Я полагал, что они скорее позовут какого-нибудь выскочку в джинсах, которые спущены так низко, что видна его проколотая мошонка с кольцом. «Не волнуйся обо мне». Тут я подумал о деньгах, посланных Джинни для Пэта, о деньгах, на которые мы с Сид рассчитывали, выплачивая кредит за дом. «Со мной все будет в порядке». Мы спустились в затененную лощину, а потом вышли на небольшой пригорок, залитый солнцем. Вдалеке, там, где папоротник спускается к скалам у моря, стоял небольшой фермерский домик. Долгое время там никто не жил, но с тех пор, как Ирландия превратилась в страну, куда люди начали приезжать, а не покидать ее –